Глава 30. Месяц спустя после авиакатастрофы. Марк. Возвращаться домой, туда, где повсюду меня окружали самолеты, книги по авиации и прочая атрибутика, связанная с полетами, мне не рекомендовали врачи. С их слов, все в доме будет напоминать мне о том, что случилось. Можно подумать, переехав в другое место, я моментально забуду все, что произошло, и начну танцевать от радости на руках. Сестра очень внимательно слушала все рекомендации врачей, записывала необходимую информацию, кому-то звонила, о чем-то договаривалась, чем очень меня раздражало. В итоге после больницы вместо своего дома я оказался в гостинице Мюнхена на 34 этаже с панорамными окнами и шикарным видом. Видом на небо. Странная терапия у этих врачей. Смотреть на сувениры опасно. А находиться на верхних этажах, наблюдая за тем, как самолеты разрезают воздушное пространство, нет. «Укрепленные окна», — услышал я голос хостес, — «выдерживают вес более 600 килограмм». Если бы было не так тоскливо, я бы рассмеялся. Они всерьез считают, что я решусь спрыгнуть? Их подозрения действовали на нервы. «Марк, когда тебе что-то понадобится и с чем ты не сможешь справиться, здесь есть кнопка вызова помощника. Она есть в каждом помещении. Пока я буду жить с тобой, потому что тебе нельзя оставлять одного. Но потом мне придется вернуться к работе. Мне нужен мой телефон». Проигнорировал я слова сестры. «Где он?» «Твой телефон разбился. Ты же знаешь, что значит, мне нужен другой телефон. Врачи сказали, что пока не рекомендуют тебе общение с теми, кто...» «Мне плевать, что они рекомендуют», — повысил я голос. «Я должен позвонить». «Кому, Марк?» — тихо спросила сестра. «Ей?» Кому ей, я не стал уточнять, потому что было и так понятно. Мне нужно было набрать номер, услышать, что ее телефон выключен. Я должен был убедиться лично, что ее больше нет. Сделать себе еще больнее, чем было. «Неважно, кому. Я должен позвонить». «Марк, Кейт погибла». Сестра взяла меня за руки, который я быстро от нее убрал, отвернувшись к окну. «Мне нужен телефон. Ты слышишь меня вообще? Врачи не рекоме...» «А ты меня слышишь? Мне плевать на их рекомендации. Если ты не дашь мне телефон, то я...» «То ты что?» Я устало закрыл глаза. «Действительно, я что? Я не могу выйти в магазин. Я не знаю, где сестра спрятала сим-карту, которую я теперь не мог искать в силу своих ограниченных возможностей. Я не помнил наизусть всех нужных мне номеров. Меня словно заперли в клетке, как дикого зверя. Мне не было дозволено видеться ни с кем я общался до трагедии. Я даже не мог связаться с Томом. Конечно, он не тот, с кем я бы хотел говорить, но все же он был некой ниточкой, звеном к той жизни, которая у меня была еще совсем недавно. Хорошо. Когда мне вернут телефон? Когда поймут, что с тобой все в порядке? «Это шутка такая?» — я вопросительно поднял брови. «Я имею в виду не физическое здоровье. Уйди, пожалуйста», — попросил я Лию. «Я не могу тебя слушать. Марк, я хочу помочь. А чтобы помочь, я должна делать все, что мне сказали в клинике. Ты пережил авиакатастрофу, понимаешь? Ты выжил и имеешь все шансы на то, чтобы снова стать полноценным», — подсказал я. «Или кем стать? Вторым пилотом? Бортпроводником?» «Чтобы стать тем, кем ты был до трагедии», — выкрутилась Лея. «Завтра к тебе придет врач и психолог из клиники». И вышла, оставив меня одного. Наконец-то тишина. Вопреки всему, она не давила, не мучила. Она расслабляла. Мне был очень нужен телефон. Я потерялся во времени, в ощущениях, в чувствах. Мне необходимо было связаться хотя бы с Томом. Как бы я к нему ни относился, я понимал, что его за этот месяц трясли так, как никого другого. Разбился самолет его авиакомпании. Погибли члены экипажа. Погиб Лемон, второй пилот, который подавал большие надежды. Погибла Кейт. Том однажды потерял ее сестру. Теперь он потерял еще и подругу. Я потерял женщину, которую любил. Я был в таком же положении, как и Том 4 года назад. Я очень хотел с ним поговорить. Я понимал, что он сейчас единственный, кто меня понимает. Но мне закрыли связь с внешним миром, посчитав, что я сейчас психически нестабилен. Всем своим видом я пытался доказать обратное. Я не бил посуду, не кричал, не дрался с врачами. Я держал все эмоции в себе. Я не понимал, почему выжил, а они нет. Я был относительно цел, за исключением травмы позвоночника и сотрясения. Как вообще это возможно? Как может самолет унести жизни всех, кроме одного? Если бы кто-то спросил меня сейчас, что я чувствую, то я ответил бы — разочарование. Я должен был погибнуть со всеми. Как капитан тонущего судна, я должен был попытаться спасти тех, кто был на борту. В итоге я спасся сам. «Марк, ты там?» — спросила меня Лея из-за двери. «Нет, я вышел поиграть в футбол», — съязвил я. «Если ты будешь каждый час проверять, в порядке ли я, то я запру дверь изнутри и специально буду молчать». «Не запрешь», — ответила она, входя внутрь. «У меня есть ключ». Она помахала карточкой перед моим носом. «Я заказала ужин. Я не голоден». «Налить тебе вина?» «Мне нельзя». «Тогда сок?» «Спасибо, но я сам могу налить себе сок. Если ты не заметила, то у меня не работают только ноги, а все остальное в относительном порядке. Кроме твоей психики». «Да в порядке все с моей психикой!» — закричал я. «Оставь меня в покое». «Что вы все от меня хотите? Чтобы я рыдал? Проклинал жизнь? Чтобы я стучал по стенам? Рвал на груди футболку? Или чтобы я через месяц после того, как чудом выжил, побежал, покатился в ночной клуб в инвалидном кресле? Что я должен делать, чтобы вы убедились в том, что я психически здоров?» «Вот сейчас я готова поверить, что ты психически здоров». Села она на кровать. «Наконец-то я вижу эмоции. Марк, чувствовать — это нормально. Ненормально говорить, что все хорошо. А я не знаю, хорошо мне или плохо», — вымученно сказал я. «Лея, я не хочу находиться в этом отеле. Я хочу домой. Я хочу видеть тех, кого видел до катастрофы. Я хочу понять, что произошло». «Я виделась с твоим руководителем. Том, да? Он передал мне папку для тебя. Сказал, что в этой папке ответы на все твои вопросы. Я положу ее на стол. Откроешь, когда будешь готов». Я был уверен, что уже готов, но нет. Пока нет. Если я пойму, что в случившемся виноват я, а у меня не было сомнений в этом, потому что я обязан был просчитать негативные последствия, то тогда я еще не решил, что будет тогда. Но точно ничего хорошего. А если виноват не я, то это еще хуже. Каждый день казался мучительно бесконечным. Я не привык жить такой жизнью. Я не мог и не хотел привыкать к тому, что могу лишь сидеть и смотреть в окно. Ни работы, ни общения, ничего. Не знаю, какое отношение мое нахождение в четырех стенах имело к терапии. Мне становилось только хуже. Я не чувствовал себя одиноким, нет. Скорее, напротив. Сестра постоянно крутилась возле меня. Каждый день приводила каких-то людей, врачей, специалистов. С кем-то я общался, кого-то выгонял, даже не пытаясь выслушать. Я был на повторном приеме у врача, который сказал, что у меня все замечательно и есть все шансы к тому, что я смогу ходить. В его устах это звучало как издевка. Как может быть все замечательно? Неужели они реально не понимали, что произошло? Я столько лет был связан с авиацией. Знал, как болезненно относится мир к авиакатастрофам. Но сейчас у меня складывалось ощущение, что я просто упал с лестницы, и все меня утешают, пытаясь убедить, что все будет хорошо. Последней каплей для меня стал приход некой Софии, которую я выгнал, даже не выслушав. Я понимал, что сестра хочет помочь, что она делает это теми способами, которые для нее близки. Но единственное, чего я хотел, это выйти из этого отеля. На своих ногах, на руках, в кресле, неважно каким путем. Но за окном был шторм, и идти мне было некуда. У меня не было даже ключа от дома. Его забрали. Забрали точно так же, как забрали мою прошлую жизнь. Но я твердо решил, что я их верну. И ключи, и жизнь. Окно, которое должно было выдерживать вес взрослых людей и спасти меня от попытки самоубийства, распахнулось от сильного ветра. Я поежился от холода. 128 человек и один выживший среди них. Почему? Возможно, есть ответ на мой вопрос. Я посмотрел на папку, которую передала мне сестра. Том, очевидно, понимал, что, сидя в неведенье, и если я не сойду с ума сам, то сведу с ума окружающих. Я не сомневался в том, что содержимое папки перетряхивалось Леей и какими-нибудь специалистами, а потому рассчитывать на то, что там будет что-то, кроме официальной информации, я не мог. Папка была довольно тонкой и легкой, но в руках она лежала тяжелым грузом. Грузом, который то ли тянул меня на дно, то ли был якорем, предназначенным для того, чтобы выбраться с этого дна. Открыв папку, я принялся читать.